Глава седьмая. Тайный круг. Барон Доминик Клайд шагал по пустым залам своего фамильного замка, с неодобрением поглядывая на растрескавшиеся обожженные стены, толстые слои пыли и целые сети паутины, свисающие с потолка. Доминик давно потерял счет времени. Сколько же он здесь не был? Год? Два? Или уже почти 10 лет, с того самого момента, когда жители окрестных деревень взбунтовались и ворвались в замок, чтобы уничтожить его. Барон много путешествовал по всей Зерцалии и редко вспоминал о своем родовом гнезде. Некогда величественный замок ныне представлял собой приунылое зрелище. Повсюду выбитые двери, разбитые окна, сорванные портьеры и поломанная мебель. Проклятые мятежники вдоволь порезвились, круша все, что попадалось под руку, но теперь он вернулся. Теперь все будет по-другому. У него новые слуги, гораздо более преданные, чем те, что служили ему раньше. За Клайдом неотступно следовал Эмиль, а за мальчишкой проворно семенила пятерка дуарфов, мерзких карликов со сморщенными лицами, напоминающими печеную картошку. Они жадно ловили каждое слово барона и готовы были в лепешку расшибиться, лишь бы ему угодить. Замок медленно оживал. Дуарфы наводили порядок в тех башнях и залах, которые уцелели после пожара. Особое внимание — Клайд приказал им уделить алхимической лаборатории в главной башне. Когда-то она располагалась в подземелье, но теперь ему не надо было таиться. Не было больше жены и дочки, от которых он много лет скрывал правду. Не осталось и болтливых служанок, которые только тем и занимались, что распускали слухи о нем и его экспериментах, что в итоге и привело к злополучному восстанию. Барон Клайд шагал по просторным залам и мрачным коридорам. Перед его глазами оживали картины прошлых лет. Здесь он был счастлив когда-то, пока его не предали собственные подданные. Вот широкая каменная лестница с крутыми ступенями, где погиб его отец, а потом, много позже, жена. Мраморные горгульи, сидящие на столбиках перил, помнят многое, хранят гораздо больше страшных тайн, чем известно самому Доминику Клайду, ведь до него еще отец проводил здесь опыты, о которых лучше не знать. Именно старый барон начал кровавые эксперименты над своими пленниками, которые Доминик лишь продолжил. Отец и сын Клайды искали рецепт эликсира вечной молодости по приказу самого императора Зерцалии и его ближайших соратников. Подобные эксперименты требовали человеческих жертв, и чем дальше продвигались исследования, тем больше становилось погибших. Скрывать это от окружающих было все труднее, особенно от маленькой Камиллы и ее матери. Внезапно Клайд понял, что не помнит лица своей жены. Оно стерлось из его памяти. В последние годы он совершенно не любил ее и считал досадной помехой. Доминик готовился к великим открытиям, а мать Камиллы лишь тормозила его, отговаривала, молила прекратить эксперименты. Жаль, что все завершилось именно таким образом, но она сама виновата. Куда больше Клайд сожалел о потере дочери. Перепуганная Ками сбежала из замка в ту ночь, когда погибла ее мать, и Доминик много лет не мог ее найти. А ведь у девчонки есть потенциал. Если обучить ее всему, что он знает сам, она станет великой огненной ведьмой. Да вот только Камилла ненавидела и боялась отца. Вряд ли она подпустит его к себе. Но сейчас барону не хотелось думать об этом. Его ждали дела поважнее. Барон Клайд вышел на просторный каменный балкон и вдохнул полной грудью. Перед ним расстилались дремучие леса, На горизонте вздымались высокие скалистые горы с заснеженными вершинами. «Приготовьте 5 комнат», — приказал он дуарфам. «Скоро прибудут мои гости, они ни в чем не должны нуждаться». Карлики, подобострастно кланяясь, кинулись исполнять его приказ. Когда-то целое племя этих жутковатых, уродливых существ верой и правдой служило мастеру зеркал. В великой битве у хрустальной пирамиды их погибло несколько сотен. Те, кто выжили, оставшись без предводителя, скрылись в глубоких подземельях. Барону стоило немалых трудов отыскать их тайные поселения. Теперь карлики служили ему, и Клайд не знал более преданных работников. Дуарфы отлично разбирались в алхимии и механике, устройстве паровых машин и шестеренчатых механизмов. Они ничего не смыслили в магии, но в науках им не было равных. Заручившись поддержкой старейшин дуарфов, Доминик Клайд привез в замок 100 карликов, и теперь они восстанавливали его лабораторию, готовя ее к грядущему событию. «А ты, Эмиль, распорядись, чтобы нам приготовили ужин», — велел барон Клайд. «Гости проголодаются с дороги». «Я уже отдал приказ», — ответил Эмиль, прислоняясь к высоким каменным перилам. От высоты у него захватило дух. Далеко внизу, с земли, поднялась стайка птиц. С балкона они казались крошечными черными точками. Вдали расстилалось большое поле, которое пересекал извилистый серебристый ручей. За полем чернели развалины множества домов, буйно заросшие кустами. «Что там?» — спросил парень. «Все, что осталось от деревни», — ответил барон Клайд, невесело усмехаясь. 10 лет назад местные жители посмели поднять бунт. Они выломали ворота замка и ворвались внутрь с вилами и топорами, глупые крестьяне. Пусть их вела опытная воительница из Ордена Созерцателей, но неужели они думали, что сумеют справиться со мной?» «Это они устроили в замке пожар?» «Они», — кивнул барон. «Подожгли 2 башни, убили нескольких моих слуг, пытались схватить меня и Корделию, большая ошибка с их стороны. Я уничтожил всех, а затем отправился в деревню и сжег ее дотла. Выжили единицы. Я дал им уйти, чтобы они разнесли новости по провинции, и все узнали, что с бароном Клайдом шутки плохи». «Почему же вы покинули эти места?» — рабея поинтересовался Эмиль. «Замок стал непригоден для житья. Кроме того, мы опасались, что созерцатели могут вернуться и отомстить», — ответил Клайд, разглядывая окрестности. «Да и нужды тайного круга. Император и Оракул Червей требовали, чтобы мы постоянно находились в столице, вот и пришлось уехать. Но сейчас я очень рад, что вернулся. Нет более подходящего места, чтобы завершить начатое нами дело. Здесь все началось, пусть здесь все и закончится». Внимание Эмиля вдруг привлекла странная вспышка света высоко в темных небесах. Он вскинул голову. Из совершенно разных точек к замку барона Клайда неслось 5 огненных комет, рассекая затянувший небосвод серые тучи и оставляя за собой длинные светящиеся хвосты. «А вот и наши гости», — усмехнулся Клайд. «Пунктуальны, как всегда». Не прошло и минуты, как 5 огненных струй обрушились на широкий балкон башни, превратившись в длинные столбы бушующего огня. Вскоре пламя иссякло, а перед бароном Клайдом и обомлевшим Эмилем стояло 5 человек, 4 мужчин и 1 женщина. «Рад приветствовать вас, господа, в своем родовом замке», — произнес барон, склонив голову. Гости одновременно поклонились в ответ. Эмиль хорошо знал каждого из них, но никогда не подозревал, что они способны перемещаться по воздуху таким необычным способом. Колдун Герафраст, самый высокий из прибывших гостей, имел 4 руки. Поговаривали, что он состоит в родстве с Маурой, погибшей наставницей из монастыря зеркальных ведьм. Верхняя пара рук мага была скрещена на его мощной груди, нижняя пара лежала на широком поясе. Герафраст отличался не только ростом и крепким телосложением, но еще и кожей странного зеленоватого оттенка. Маг по имени Инцерон казался его полной противоположностью. Высокий и тощий, словно сухая жердь, с длинными белоснежными волосами и бородой, доходящей до пояса, в своей просторной черной мантии он напоминал мачту корабля, на которой висел огромный сдувшийся парус. Близнецы Харфорд и Дамион Стависки были самыми уродливыми людьми из всех, что доводилось встречать Эмилю. Коротышки, ростом чуть выше самого высокого дуарфа, толстые и неповоротливые. Их лица покрывали многочисленные бородавки, делавшие братьев похожими на отвратительных жаб. Сходство близнецов подчеркивали и одинаковые бугристые лысины, обрамленные сальными седыми прядями. Оба облачились в одинаковые черные сутаны с широкими капюшонами. Единственную в этой компании женщину звали Ариадна. Эмилю уже приходилось видеть ее раньше, но он ничего о ней не знал. Среднего роста, стройная, миловидная, голубоглазая. Ее пышные золотистые волосы были заплетены в множество кос и уложены в замысловатую прическу, заколотую большим хрустальным гребнем. Ариадна куталась в тяжелую пурпурную мантию, отороченную черным мехом, из-под которой виднелось длинное красное платье. «Герафраст, Харфорд, Дамион, Инцерон и Ариадна», — перечислил прибывших магов барон Клайд. «Все здесь. Как приятно снова вас видеть!» «Когда мы виделись в последний раз, Доминик?» — попытался вспомнить Харфорд. «Сколько времени прошло?» «Много воды утекло с тех пор», — улыбнулась Ариадна. «Это было в Остингере, в поместье Крейна Беркута. Теперь вы снова созвали круг, барон Клайд. Значит ли это, что мы близки к цели?» «Очень близки, господа», — ответил барон. «Скоро мы получим желаемое». «Давно пора», — хрипло сказал Герафраст. «После падения властелинов жизнь в Зерцалии сильно изменилась и отнюдь не в лучшую сторону. Созерцатели расползаются по нашему миру, словно ядовитая зараза. Я устал скрываться от их мести. Нам пора восстать и положить конец их власти. Пора вернуть этому миру настоящих правителей, могущественных и страшных, каких и заслуживает Зерцалия». «Неужели скоро мы поставим на колени всю эту чернь?» — выдохнул Дамион. «Поставим!» — восторженно согласился его брат Харфорд. «Наш крок не собирался столько времени, и я с большим удовольствием откликнулся на приглашение. Пора нам вновь заявить о себе. Но нас должно быть 8!» — озадаченно произнес Дамиан, оглядевшись. «А я вижу лишь 6. «А ведь верно», — поддержала его Ариадна. «Где ваша подруга, Доминик?» «Всему свое время, господа», — успокоил его барон Клайд. «Нас снова будет 8, не сомневайтесь. Корделия...» «Она совершила нечто...» «Я не хочу сейчас об этом говорить, иначе слишком многое придется объяснять. У нас еще будет для этого время. А пока разрешите представить вам нового члена круга магов огня». Он протянул руку к дверям, ведущим в зал башни, и оттуда появилась Селина Готель в красивом платье темно-синего цвета. В длинные темные волосы девушки были вплетены белые цветы. Выглядела она прелестно. Впечатление портила лишь зловещая улыбка. Но в последнее время Селина часто так улыбалась. Эмиль всерьез подозревал, что у девицы большие проблемы с психикой. «Селина Готель», — представил барон гостям свою юную протеже, — «прошу любить и жаловать». «Готель?» — удивленно переспросил Инцерон. «Дочь господина Готеля?» «Она самая», — кивнула Селина. «Барон Клайд великодушно предложил мне занять место отца в вашем круге. Разве я могла ему отказать?» «Помнится, господин Готель говорил, что в его дочери пробудились силы магов клана Земли», — прищурился Герафраст. «Это не станет проблемой?» «Мои силы вам в любом случае пригодятся», — заверила его Селина. «А проблемы появятся у тех, кто осмелится перейти нам дорогу». «Мне нравится настрой этой девчонки», — расхохотался Дамион. Его брат закивал. «Значит, теперь нас семеро», — холодно произнесла Ариадна. «Но кто же станет восьмым? Кто замкнет круг?» «Как я уже сказал, всему свое время, господа», — уклончиво ответил барон Клайд. «А теперь разрешите пригласить вас к столу. За ужином я посвящу вас во все подробности того, что нам скоро предстоит». Селина услужливо распахнула перед гостями двери, и члены тайного круга направились в обеденный зал. Эмиль молчаливой тенью скользил за спиной Доминика Клайда. Он не знал всех тонкостей плана барона, но был уверен, что их ждет нечто грандиозное, и предвкушал интересный разговор. Ведь не зря Клайд шел к этому столько лет.